Тоска по милам. Песня. Дубрава шумит, сбираются тучи, на берег зыбучий склонившись сидит, в слезах пригорюнись девица краса, и полночь, и буря мрачат небеса, и черные волны, вздымаясь, бушуют, и тяжкие вздохи грудь белу волнуют. Душа отцвела, природа уныла, любовь изменила, любовь унесла надежду, надежду, мой сладкий удел. Куда ты, мой ангел, куда улетел? Ах, полно, я счастьем мирским насладилась, жила и любила, и друга лишилась. Теките струей, вы слезы горючи, дубравы дремучи, тоскуйте со мной. Уж боли не встретить мне радостных дней. Простилась, простилась я с жизнью моей, мой друг не воскреснет, что было не будет, и бывшего сердце вовек не забудет. Ах, скоро ль пройдут унылые годы, с весною природы красы расцветут, но сладкое счастье не дважды цветет. Пускай же дорогое в слезах оживет, любовь ты погибла, ты радость умчалась, одна о минувшем тоска мне осталась. 1807 год.